Глава 22. Возвращение героев. Стоя на палубе синего кита, стоик обширный ожидал визита предводительницы Бойбаб, большегрудой Берты. После долгих и мучительных размышлений стоик отказался от плана номер один – мочить Бойбаб – и остановился на плане номер два – послать спасательную военную экспедицию. Однако большегрудая Берта всячески мешала осуществлению плана номер два. Она пустила по следам хулиганской спасательной экспедиции весь Бойбабский флот, и тот гнался за хулиганами аж от самого Олуха. Поэтому стоик послал курьерского дракона с запиской, очень вежливой, к большегрудой Берте с предложением о переговорах. И сейчас он расхаживал взад-вперед по палубе, пытаясь представить себе, как в этом случае поступил бы его сын Икинг. «Надо сохранять спокойствие», — говорил он себе. «Икинг был прав. Вся эта кровная вражда гибельна для викингов, и моя задача, как вождя, остановить ее». «Надеюсь, ты задашь этой Берте хорошую взбучку», — проревел толстопуз пивной живот. «А если не задашь, придется мне взяться за дело самому». «Хорошая бойбаба, мертвая бойбаба!» — ухмыльнулся сопляк-мордоворот. Он был чрезвычайно доволен ходом событий. Икинг наконец-то убрался с его пути, впереди их ждет хорошая драка с бойбабами, а он, сопляк, наконец-то покажет, какой он классный боец. Стоик не обратил на них ни малейшего внимания и продолжил расхаживать по палубе. «Я должен объяснить большегрудой Берте спокойно, что, по-моему, наших наследников похитили римляне, и эту военную экспедицию я организовал для их спасения. Главное, все время сохранять спокойствие». В эту самую минуту на палубу, воинственно ощетинившись бородой, поднялась большегрудая Берта. Кулаки у нее были как кувалды, а уши как цветная капуста. Однажды она одним ударом своего могучего бюста свалила с ног крупного лося, а в его таинственных глубинах нашли смерть от удушья множество более мелких животных. Она высокомерно откинула с дороги толстопуза пивного живота и руки в боки встала перед стоиком обширным. Стоик сглотнул подступивший к горлу комок. У него вспыхнули уши. «Спокойствие, стоик», — сказал он себе. «Ох, ну до чего же это трудно?» «Какое там трудно? Невозможно!» «Я всегда знала, что ты жирный вор и похититель принцесс!» — проревела большегрудая Берта. «Но не думала, что ты пустишься бежать, как трусливая медуза!» «Никуда я не бежал!» — заорал в ответ стоик. Он чуть не лопнул от натуги. Так нелегко ему было сохранять спокойствие. «Спокойствие, стоик, только спокойствие!» — говорил он себе. «Не забывай, надо быть спокойным. У меня есть веские причины считать, что наших наследников похитили римляне. Я послал эту спасательную военную экспедицию». «К чертям собачьим твои веские причины!» — зарокотала большегрудая Берта. «Ты бежал потому, что хулиганы — самые желторотые цыплята на всех внутренних островах!» «Да хулиганы могут разделаться с вами одной левой, одним мизинчиком!» — взвился стоик обширный. Два вождя стояли нос к носу и увлеченно вопили друг на друга. План номер два грозил перерасти в план номер один и наверняка перерос бы, если бы вожди не услышали некий таинственный шум, заставивший их поднять глаза к небу. Там, к своему великому удивлению, они увидели, что прямо на них стремительно спускается римский наблюдательный воздушный шар. Бойбабы и хулиганы были так увлечены ссорой, что сперва даже не заметили его. Но теперь воздушный шар было трудно не заметить, потому что он наполовину сдулся и приближался к палубе синего кита со скоростью сотню миль в час. Заметив внизу хулиганскую военную экспедицию, Икинг предложил приземляться прямо на палубу синего кита. Он попросил печального Громмеля больше не изрыгать пламя, и воздушный шар начал снижаться. Затем Икинг вручил Беззубику веревку и велел тянуть воздушный шар в нужном направлении. «Работать! Опять работать!» – недовольно проворчал Беззубик. «Ну почему этим не может заняться кто-нибудь другой?» «Потому что только у тебя, Беззубик, есть крылья», – терпеливо объяснил дракончику Икинг. Камикадзе же свесилась через край корзины, наслаждаясь ветром, раздувавшим ей волосы. «Да, надо признать, и умные же они, эти римляне! Такой здоровски придумали способ путешествовать! Интересно, а мы сможем построить такую штуковину? Эй, а это что? Неужто мамина ладья? Вон там, рядом с хулиганским кораблем!» Икинг тоже выглянул. «Верно», — с удивлением подтвердил он. «Может, взрослые наконец набрались разума и послали совместную военную экспедицию? Надо сказать, я удивлен. Для викинговских племен это большой прогресс». Снижение и дальше шло бы в таком хорошо управляемом режиме, если бы не сюрприз, коварно припрятанный Элвином между страницами книги «Как разговаривать по-драконьи». Сюрпризом этим, как вы помните, был крохотный желтый дракончик, величиной примерно с зигзагерастика, и назывался он «гадючкой отравной». Так вот, эта самая гадючка отравная выползла из икингового кармана, неторопливо окинула взглядом корзину, где расслаблялись наши герои, и медленно поползла вверх по штанине ничего не подозревающего рыбьенога. Рыбьенок заметил опасность лишь тогда, когда она отправилась гулять по его руке. Он громко завопил и замахал руками. Оскорбленная гадючка взмыла в воздух и громадным острым жалом на кончике хвоста пропорола в оболочке воздушного шара большущую дырку. Спуск после этого пошел значительно быстрее. Стоек обширный и большегрудая Берта отскочили в стороны, и корзина воздушного шара грохнулась между ними на палубу. Сам воздушный шар запутался в парусе синего кита. Наступило неловкое молчание. А потом, один за другим, из опрокинутой корзины вылезли печальный Громмель, Беззубик, Камикадзе, Рыбьенок и Икинг. Когда племена хулиганов и бойбаб осознали, что их наследные принцы вернулись целыми и невредимыми, они устроили большой праздник. Боевые марши, вышибаемые на барабанах войны, сменились победными песнями. Две длинные вереницы кораблей огласились ликующими воплями. Воины на радостях пускали в воздух стрелы. Делать этого, в принципе, не рекомендуется. Можно ненароком выбить кому-нибудь глаз. Но хулиганы и бойбабы не славятся здравым смыслом. Стоек молча обнял сына. «Стоек!» – заговорила большегрудая Берта, усадив дочь на могучие плечи. «В качестве извинения я хочу принести тебе небольшой дар». Большегрудая Берта хлопнула в ладоши, и ее воины приволокли громадный щит. «Оладья Одина!» – воскликнул Рыбьенок, изумленно уставившись на подарок. «Но, Берта, ты понимаешь, что это такое? Это же единственный щит Черноборода Оголтелого!» Это и вправду был знаменитый щит Черноборода Оголтелого, много лет назад захваченный бойбабами в битве. С тех пор он хранился в племени как трофей. В центре идеально круглого щита красовалось изображение черепа, коронованного венком из морских водорослей, а вокруг него кружились в бесконечной погоне драконы и океанские волны. Глаза сопляка недобро блеснули. Сопляк был зол как черт. Икинг опять вернулся, живой и невредимый. Он не утонул, его не сожрали акулагады, и, похоже, даже драка и та отменяется. Однако теперь сопляк-мордоворот увидел прекрасный случай доказать, что вождем достоин стать не Икинг, а именно он. Сопляк подхватил щит Черноборода Оголтелого и победно воздел его над головой. Зрелище получилось впечатляющее. Сопляк стоял во всей своей красе и благородстве, в мускулах и татуировках, а последние лучи заходящего солнца озаряли старинный щит серебристыми бликами. Хулиганы в большинстве своем не отличались блестящим умом, и многие из них вообще не очень-то поняли, что происходит. Поэтому некоторые из них решили, что героем дня каким-то образом стал Сопляк. И правда, выглядел он великолепно. Хулиганы принялись скандировать: «Сопляк! Сопляк! Сопляк!» Бой-бабы подхватили их крик: «Камикадзе! Камикадзе! Камикадзе!» «Разрази их, Тор!» – простонал Рыбьенок. «Я этого больше не вынесу! Сопляк, ты-то тут при чем? Тебя ж вообще там не было! Нас спас Икинг! Это Икинг придумал дьявольский хитроумный план! Наследный принц лохматых хулиганов не ты, а Икинг!» «Рыбьенок, толкни его!» – посоветовала Камикадзе с материнского плеча. Рыбьенок разбежался и изо всех сил пихнул Сопляка в живот. В обычных условиях Рыбьеногу ни за что не удалось бы сдвинуть Сопляка с места, но тяжелый щит, который Сопляк держал высоко над головой, лишил его равновесия. С громким всплеском Сопляк свалился за борт. На миг воцарилась тишина, полная ужаса. И тут Стоик Обширный откинул громадную лохматую голову и разразился громогласным хохотом. Ликующие крики воинов сменились раскатами громкого смеха, ибо ничто не веселит людей больше, чем самая простая шутка, когда кто-нибудь падает в воду или вываливается в грязи. Племена хохотали до упаду, долго, громко и хрипло, так, как умеют хохотать только викинги. Они хватались за бока, сгибались пополам и хлопали друг друга по волосатым спинам, а заходящее солнце Сатурновой субботы озаряло их теплыми, красными, розовыми и золотыми бликами. Наконец отец Сопляка, толстопуз пивной живот, вытащил сына из воды. Тот все еще сжимал в руках щит Чернобородого Оголтелого. И даже Сопляку, чтобы не потерять достоинства, пришлось присоединиться к общему веселью. «Икинг!» – проговорил наконец Стоик, утирая слезы. «У меня тоже есть для тебя подарок!» Стоик повел Икинга к корме. Там, пришвартованная веревкой, покачивалась на волнах до боли знакомая неказистая лодочка с покосившейся мачтой и легким креном на левый борт. «Решительный пингвин!» – воскликнул Икинг. «Брехун нырял на дно гавани и поднял ее для тебя!» – просиял Стоик. «Ерунда! Подлатал пару дыр!» – скромно прогудел брехун крикливый, хлопая Икинга по спине. «Все-таки мы сделаем из тебя настоящего пирата!» «Может, ты и твой бесклубик, а также твои друзья Рыбихвосты и Ками... как ее там? Возглавите наше триумфальное возвращение на Олух?» – предложил Стоик Обширный. «В конце концов, не каждый день племена Бойбаб и лохматых хулиганов празднуют возвращение наследных принцев». Сгущались сумерки. Острова варварского архипелага постепенно перекрашивались из зеленых в серые, а потом стали совсем черными, и викинги зажгли факелы, развешанные вдоль бортов мирно покачивающихся ладей. В океане ожили электрошокеры. Они яркими звездочками плясали над водой, рассыпая веера искрящегося света. Море было гладким, как стекло. Взошедшая на востоке луна прочертила на нем мерцающую дорожку, которая вела прямехонько к виднеющемуся на горизонте далекому острову Олух. Икинг, Беззубик, Рыбьенок и Камикадзе сели в решительного пингвина, который, кажется, ничуть не пострадал от того, что провел некоторое время на дне океана. Если бы посторонний человек наблюдал эту ночную процессию, он непременно нашел бы ее очень и очень странной. Ибо кто такие викинги, если не хозяева морей, величайшие пираты и мореплаватели, которых знала история? А теперь корабли хулиганов и бойбаб выстроились в две длинные, усеянные факелами вереницы, И они плыли, лихо поворачивая то туда, то сюда, крутились на месте, обгоняли друг друга. И в ночи звенел веселый смех, извинения и ругательства. И все эти корабли шли вслед за одной единственной лодчонкой под названием «Решительный пингвин». А она, покачиваясь и крутясь, прокладывала одной ей ведомый причудливый путь вдоль лунной дорожки.